влюбилась по уши в Проспера. Если бы он меня послушался... Я думаю, вы встречались в кафе артистов, когда бывали свободны. Проспер был любовником Мими. Уж как он был влюблен, даже поглупел, бедняга Проспер. А потом, когда она... И вдруг Жижи приподнялась на постели и спросила недоверчиво. «А вы вправду ему друг, Просперу? Когда у нее родился ребенок, да? Кто вам про это сказал? Она только мне одной написала. Да и не так все началось». Она прислушалась к музыке, опять приблизившейся к дому. «Что это такое?» «Ничего». На круазет выехали разукрашенные цветами колесницы, пушечный выстрел возвестил о начале карнавального шествия. Сверкающее солнце, гладкое море, моторные лодки, чертившие круги на воде, и маленькие, грациозно наклонявшиеся яхточки. «А у тебя, может, все-таки есть немножко? Поди попроси у Жана. Значит, Мими сперва уехала с американцем. Это тебе Проспер рассказывал? Дай мне еще стаканчик воды, будь такой добренький». Этот самый Янки встретил ее в прекрасной звезде и влюбился в нее. Увез ее в Давиль, а потом в Биариц. Надо правду сказать, Мими умела за дело взяться. Не то что мы, дурочки. Шарлотта где теперь? Все еще в Пеликане? А я вот совсем развалена. И она презрительно засмеялась, обнажив испорченные зубы. Как-то раз Мими написала мне, что у нее будет ребенок. И она, мол, уверила своего американца, будто младенец от него. Как его звали-то, американца? Освальд. А потом еще одно письмо прислала, что едва не погорело. Родился мальчишка рыжий-рыжий, понимаешь? Я не хотела, чтобы Просперу сказали. Может быть, подействовали два стакана воды, которые она выпила. Она спустила с постели ноги, длинные, тощие ноги, вряд ли привлекавшие взгляды мужчин. Когда она поднялась, стало видно, что она высокая и худая, как скелет. Сколько часов приходилось ей вышагивать в темноте по тротуару или сидеть в пивной за столиком, чтобы залучить клиента. Взгляд ее прояснился. Она пристально посмотрела на Мегре. «Ты из полиции, да?» И лицо ее исказилось от злобы. Однако в голове все еще стоял туман, и она делала усилия, чтобы рассеяться. «Постой! Что мне Жан говорил?» «Да ты как сюда попал? Кто тебя привел? Жан не велел мне ни с кем разговаривать. Я ему слово дала. Признавайся. Признавайся, ты из полиции? А я...» «Да какое полиции дело? Что Проспер и Мими...» И вдруг разразилась истерика. Ужасная, неистовая. «Мерзавец! Сволочь! Воспользовался тем, что я не в себе была!» Она отворила дверь, слышнее стал шум, доносившийся с улицы. «Убирайся! Сейчас же убирайся! А не то я тебя... Я...» Она была смешной и жалкой. Швырнула в Мегре кувшин с водой, чуть не угодила ему по ногам, и, пока он спускался с лестницы, кричала ему вслед грубые ругательства.